Третье. Дмитрий Донской и начало освобождения. Смуты в Орде и во княжении Дмитрия Ивановича, Михаил Александрович Тверской, борьба Дмитрия с Михаилом Тверским, Ольгердом Литовским и Олегом Рязанским, кончина Алексея Митрополита, Сергий Радонежский и основание Троицкой Лавры, Митяй, Киприан и другие соискатели митрополичьего престола, союз северо-восточных князей, поражение на Пьяне и победа на Воже, действия Мамая, решимость Дмитрия и благословение его Сергием, поход московского ополчения к Дону, военный совет, Волынский Боброк и Владимир Храбрый, Куликовская битва и ее значение, поведение князей Рязанского и Суздальского, Тахтамышево нашествие и вероломное разорение Москвы, примирение с Олегом Рязанским и поход новгородский, завещание и кончина Дмитрия, его бояре. Почти в одно время с кончиной Ивана II Московского произошла перемена в Золотой Орде. Свирепый отцеубийца Бердибек, в свою очередь, пал от руки заговорщиков вместе со своим любимцем темником Тавлубием, собственно, Таглубегом. Это убийство было началом великой замятии, по выражению наших летописей, то есть целого ряда кровавых переворотов. Ханы один за другим вступают на престол через трупы своих предшественников. В это время могущество Золотой Орды, конечно, пошатнулось и стало клониться к упадку. После Бердибека ордынские князья посадили на престол хана Кулпу. Но спустя 6 месяцев он уже был свержен и убит новым ханом Небрусом. Некоторые русские князья, по своей обязанности являться на поклон каждому новому хану и за новыми ярлыками, успели прибыть в Орду при Кулпе и были свидетелями его свержения. Другие прибыли уже при Неврусе. Этому хану и пришлось решать вопрос о том, кому должно достаться Великое княжение Владимирское. В Орде съехались князья Тверские, Рязанские, Ростовские, Ярославские, Суздальские и прочие. Дмитрий Иванович Московский по своему малолетству не явился, а прислал своих бояр просить хана о ярлыке на Великое княжение. Как по смерти Симеона Гордого соперником его брату Ивану явился суздальский князь Константин, так теперь соперником Дмитрию Московскому выступил сын суздальского князя Дмитрий Константинович. После Константина его княжение разделилось между сыновьями. Старший Андрей взял Нижний Новгород, второй Дмитрий получил Суздаль, а третьему Борису достался Городец. Но не старший брат Андрей Константинович явился соискателем Великого княжения, а второй — Дмитрий. Если верить некоторым нашим летописцам, хан, недовольный отсутствием Дмитрия Московского, предложил-то княжение Андрею Константиновичу. Но тот, по своему смирному характеру, не желал ссориться с сильной Москвой, отказался и ограничился ярлыком на собственное княжение. Тогда честолюбивый брат его Дмитрий Нижегородский начал сильно хлопотать в свою пользу, раздавая дары ханше и ордынским князьям. В этом случае ему помогли новгородцы, уже с опасением смотревшие на возвышение Москвы. Хан склонился на его просьбу и дал ему великое княжение. Дмитрий Константинович прибыл во Владимир, сопровождаемый ханским послом, и сел на великом столе «не по отчине и не по дедине», как выражается летопись. Отсюда он послал своих наместников в Новгород, 1360 год. Но торжество его было непродолжительно. В том же 1360 году на Волжскую или Саранскую Орду пришел хан Синий или Заяицкой Орды Хилдырбек. Неврус, преданный своими мурзами, был побежден и убит. Пришлось русским князьям опять ехать в Орду на поклон хану Хидырю. В числе их на этот раз был и Дмитрий Московский. Он успел благополучно выбраться в обратный путь. Но другие князья северо-восточной Руси были застигнуты в Орде новым кровавым переворотом. Хидырь хана сверг с престола и убил собственно его сын Темирхаза, 1361 год. Прошел еще с небольшим месяц, и новый отцеубийца был уже низвержен. Начальник Донской Орды темник Мамай выставил хана Абдула. Но у последнего явилось несколько соперников. Главным из них был брат Хидырбега Амурат, которого признали сарайские мурзы и Волжская Орда. Русские князья также склонились на сторону этого последнего. К нему обратились оба Дмитрия, Суздальский и Московский, за ярлыками на Великое княжение Владимирское. Амурат решил дело в пользу Москвы. Дмитрий Иванович собрал войско, выгнал Дмитрия Константиновича из Переяславля и Владимира и торжественно, то есть с обычными обрядами, сел на Великом Владимирском столе, 1362 год. Когда же к нему в Москву приехал посол из Мамаевой Орды от хана Абдула и также привез ему ярлык на Великое княжение, князь принял посла с почетом и одарил. Узнав о том, Амурат сильно разгневался и послал ярлык Дмитрию Константиновичу. Суздальский князь снова поспешил занять Владимирский стол. На этот раз он пробыл во Владимире только одну неделю. Явился Дмитрий Московский с большим войском и не только изгнал соперника из Владимира, но последовал за ним и осадил сам Суздаль. Дмитрий Константинович просил мира и получил его, отказавшись навсегда от своих притязаний на Великое княжение, 1363 год. После того и другие князья Суздальской Руси снова признали верховенство Москвы, в том числе Константин Ростовский. А мелких удельных князей, Галицкого Дмитрия и Стародубского Ивана, великий князь за что-то выгнал из их уделов, и те удалились в Нижний Новгород к Андрею Константиновичу. В следующем, 1364 году, с Нижней Волги и Каспийского прибрежья волжским судовым путем занесена была в Ростовско-Суздальский край сильная моровая язва. Она выражалась у одних кровохарканьем, у других поражением каких-либо желез на теле, после чего на другой или на третий день человек умирал. Язва сначала появилась в Нижнем Новгороде, а отсюда проникла в земли Рязанскую, Московскую, Тверскую. Повторилось почти такое же опустошение, какое 10 лет назад причинила Черная смерть. Много князей умерло во время этого поветрия. В числе их находились младший брат Дмитрия Московского Иван и нижегородский князь Андрей. Удел Ивана достался великому князю Дмитрию, а Нижний Новгород сделался предметом распри между Дмитрием Константиновичем Суздальским и младшим его братом Борисом Городецким. Честолюбивый Борис, женатый на дочери Ольгерда Литовского, успел было захватить Нижний и выхлопотать ярлык из Орды. Но там продолжалась быстрая смена ханов, и подобные ярлыки потеряли свою решающую силу. Дмитрий Константинович, тоже доставший себе ярлык, обратился к бывшему своему сопернику Дмитрию Московскому, уже как к великому князю, и просил его помощи. Великий князь потребовал от Бориса, чтобы он уступил Нижний старшему брату. Борис упорствовал. Дмитрий, руководимый митрополитом Алексеем, прибегал к оружию духовному. Из Троицкого монастыря был вызван знаменитый игумен Сергий и отправлен звать Бориса в Москву для того, чтобы великий князь рассудил его спор с братом. Но Борис продолжал упорствовать. Тогда игумен Сергий, имея полномочия от митрополита, затворил церкви в Нижнем Новгороде и прекратил богослужение. Между тем митрополит заранее отчислил Нижний Новгород и Городец от епархии Суздальского владыки Алексея, который, по-видимому, держал сторону младшего брата. Наконец Дмитрий Московский двинул свою рать на помощь Дмитрию Константиновичу, Борис смирился, уступил Нижний брату и удалился в свой Городец.